Вскрыть, проверить, расписаться. 14-е. Жених для дочери. Травмы несовместимые, сказал врач. На скорости 140 без шлема. Без шлема? Николай Петрович оттолкнул врача и побежал по коридору. Перед дверью палаты он остановился. Мысли бежали и сталкивались. Она не умеет водить мотоцикл. Ну, допустим, научилась. Тайком от него. Да-да, он почти не бывает дома. Она одна, целыми днями. Мало ли, что ей в голову могло взбрести. Она не умеет стрелять. Прыгать из окна. Ладно, допустим, тоже научилась. Тогда, получается, Катя сказала правду? Алина хочет, чтобы его не было? Ни за деньги, ни за квартиру, дачу. Какая-то жуткая ненависть. За что? Почему без шлема? Она же была в полной экипировке. Николай Петрович открыл дверь. «За что ты меня ненавидел?» — проговорила Алина. Она тяжело и редко дышала, и лицо было сплошной кровоподтек. «Я тебя любила. А ты хотел меня убить», — едва шептала Алина. «Ты меня заказал ей, чтобы жениться на ее дочке. Она мне рассказала правду». Николай Петрович схватился за голову. «Я ей ключи дала и внизу ждала на мотоцикле. Я сзади сидела». «Я очень тебя люблю!» — крикнул Николай Петрович и заплакал от стыда. Так это прозвучало глупо, пошло, ненатурально. «Врешь!» — сказала Алина и закрыла глаза. «Она вылетела с заднего сиденья на высокой скорости», — сказал Николаю Петровичу следователь. «На повороте. В лоб встречному Форду. На глазах сотрудника ГИБДД, лейтенанта Доценко. Вот», — он протянул запечатанный пакет. «Сотовый телефон, бумажник и часы золотые Омега. Вскройте, проверьте, распишитесь». «А можно не вскрывать и не проверять?» — спросил Николай Петрович. «Ладно», — сказал следователь, — «но расписаться надо все равно». Николай Петрович расписался. «Приношу соболезнования», — сказал следователь. «У вас ведь ребенок остался без матери. Тяжело как». «Да», — сказал Николай Петрович, — «сын. 4 года сейчас у бабушки живет, у ее мамы в Ярославле. Он там с лета живет, не знаю, как ему сказать». «Никак не говорите», — сказал следователь. «Пусть поживет. Год-другой до школы. Маме некогда, мама уехала, пусть забудет. А там он другой женится, вот и мама подоспеет. У меня точно так же было». «Да, а кто был за рулем мотоцикла?» — спросил Николай Петрович. «Мотоцикл нашли на завтра в Коптево, в промзоне. Такая мощная Ямаха, числилась в угоне, и все. Никаких отпечатков. Рядом что-то жгли. Обгорелая бумажка осталась, единственный вещдок». Следователь достал из папки прозрачный файл. Лоскут бумаги с обрывком телеграфной ленты, слова «Дал, что Украина и час». «Вот думаем, что это могло быть», — сказал следователь. Николай Петрович пожал плечами и уложил конверт с Алиными вещами в свой портфель. «Вы имеете что-нибудь сообщить следствию?» «Нет», — сказал Николай Петрович, — «не имею».